Глава 14. День 4. Локация 3. Все самое сложное впереди. Новорожденные мутанты не позволили человеку так просто подобраться к их королеве. Развернувшись, они направили в его сторону свои брюшки и начали прицельными плевками заливать все вокруг паутиной. Если бы Хиро не успел вовремя среагировать и активировать на полную броню молний, неизвестно, какими могли быть последствия. Командиру пришлось в спешном порядке отступить, и, как это было в прошлый раз, никто не стал за ним гнаться и атаковать. Монстры застыли на своих позициях, подчиняясь безмолвному приказу омерзительной твари, мнящей себя королевой и не вступая в ближний бой. Она все еще продолжала с завидной периодичностью порождать новые твари. Однако для паучьей матки это не проходило бесследно. После каждого появившегося из нее мутанта ее брюхо уменьшалось в размерах. Казалось, что она сдувается. Хиро не мог понять только одну вещь – в какую игру с ним играют. У него не было сомнений в том, что ему не дадут сбежать, но одновременно с этим в лобовую атаку никто не спешит. И что еще более важно, настолько, что он сделал себе пометку в памяти, монстры могут появляться и таким способом, не эволюционируют с первого ранга, поднимаясь вверх по иерархической лестнице, а создаваясь искусственным путем из других мутантов более высокого ранга. Эта информация невероятно важная, и теперь стали понятны слова системы о том, что после окончания турнира планета станет намного более враждебной к ее истинным обитателям, людям. Страшно представить, насколько сложнее станет выживать простым обитателям, отбиваясь не только от зараженных, появившихся из обычных людей, но... Хиро еще больше нахмурился. Благодаря подсказкам системы и испытанным на себе ощущениям от паразита, который по сути и является вирусом, превратившим людской род в это... Стоп! Что-то не сходится. Как могут появляться новые монстры из трупов, не зараженных вирусом? «Вижу, что до тебя наконец-то начало доходить, человек», – раздался голос королевы, которая уже начала возвращаться к своему привычному, напоминающему человеческий облику. От огромной мерзкой туши почти ничего не осталось. Прямо на глазах парня она извергла последнего мутанта, отличающегося от своих собратьев немного меньшим, можно даже сказать, детским видом. «Пока ваш вид пытается всеми силами выжить, интригуя и строя козни друг другу в играх, которые вы называете политическими, мы, высшая ступень эволюции, развиваемся. Совсем скоро мы перестанем нуждаться в вас, как в источнике пищи, и вот тогда...» «Что тогда?» – перебил разглагольствующего монстра Хиро. «Наступит эра монстров? Вы резко поумнеете, переймете все накопленные человечеством знания и заживете счастливой жизнью? Так ты видишь дальнейшее развитие?» «Именно. Человеческие отродья навсегда исчезнут, поглощенные более лучшими, сильными, совершенными существами. Вы перестанете считать себя хозяевами планеты и закончите свой путь как вид. Настанет наша эра. Эра монстров!» Расхохоталась королева, пошатываясь от усталости. Один из рокнов сразу же оказался рядом с ней и придержал обессиленного лидера. «В лучшем случае вам будет уготован у нас загон для скота, где для избранных будет выращиваться сладкое и нежное мясо. Человеческое мясо!» «Ты слишком сильно недооцениваешь людской род», – спокойно произнес командир, активируя навык берсерка. В его глазах несколько раз вспыхнули и погасли красные огоньки. «Ответь мне на последний вопрос. Почему ты приказала своим подчиненным не атаковать меня и устроила это представление? Какие цели ты преследовала в этот момент?» чтобы увидеть в твоих глазах ужас и безысходность от осознания собственной никчемности». Монстр посмотрел прямо в глаза парню, подняв уголки губ кверху в подобие ухмылки. «Ведь все равно сбежать у тебя не получится, как бы ты ни старался. Зато некоторые моменты останутся в твоей памяти, когда я сделаю тебя частью своей стаи. Учитывая твою силу, ты вполне сойдешь за моего личного телохранителя». «Вот оно что!» – вернул ей ухмылку Хиро, вокруг которого начали виться электрические разряды. Все, что ему было необходимо, он узнал. Лицо вновь стало бесстрастным, и спустя мгновение он ринулся в атаку на ближайшего монстра, бросив напоследок: «Не разочаруй меня, королева!» Благодаря умелому применению навыка молнии, режима берсерка и накопленному за многие годы сражений опыту, совмещенное все с трансформацией в мутанта, командир двигался со скоростью, которую человеческому глазу будет сложно уловить. Первый попавшийся на пути Арохан не ожидал, что презираемый им человечишка способен на такое. Его голова еще летела к земле, когда Хиро оказался около следующих монстров. 16, не считая королевы. Именно столько осталось противников после расправы над монстром. Учитывая, что все они имеют по меньшей мере 5-й ранг, а их обессиленный лидер 8-й, легким это сражение не будет. Командир реально оценивал свои шансы на то, что ему удастся выжить, а значит победить 50 на 50. И это в том случае, если королева к этому моменту не восстановит утраченные силы и не вступит в бой. Сознание парня переключилось на боевой режим, как это было после битвы с ментальником. Лишения, ненужные в этой ситуации мысли и размышления были полностью подавлены адреналином, боевым азартом и яростью, многократно усиленными режимом берсерка. Командир не просто так вел беседу с королевой. Он просчитывал оптимальную траекторию атаки. За время их разговора он подсчитал не только количество врагов, но также их особенности и местоположение. Все это засело в его памяти, будто картинка с несколькими схематичными вариантами его передвижений между уродливыми людоедами. И Хиро собирался даже прыгнуть выше головы, но не попасть в руки королеве. Двое арохнов, попавшихся ему на пути, не собирались повторять участь недавно убитого собрата и были готовы. Их конечности заработали с невообразимой скоростью, настолько быстро, что человеческий глаз смог бы уловить лишь легкие, еле заметные росчерки. Вот только командир не человек в прямом и переносном смысле этого слова. Подобраться вплотную, не попав под удар лап монстров, было невозможно, поэтому парень избрал другую тактику. Перехватив кинжалы обратным хватом, он отбил несколько выпадов и, ускорившись, перерубил 3 конечности у ближайшей твари. Та заверещала, начиная заваливаться на бок. Сделав обманное движение, будто собирается добить противника, Хиро всего на мгновение ввел второго врага в замешательство, чем незамедлительно и воспользовался. Тот попытался помочь своему раненому товарищу и отогнать юркого человечишку, но на то и был расчет. Активировав броню молний, командир принял на нее 2 удара лапой, ловко поднырнул под них и оказался лицом к пасти не ожидавшего такой прыти противника. Жесткий удар лбом в место, где у человека находится переносица, он заставил Арохна немного приподнять голову кверху. Это и стало его роковой ошибкой. Молниеносный взмах, и шея твари оказалась разрезана. Из нее сразу же брызнул фонтан мутной зеленоватой крови, от которой Хиро отпрыгнул. И не куда-то, а прямо за спину раненого ранее монстра. Тот попытался повернуться в его сторону, не успел. Мощный удар ногой сверху вниз взорвал голову противника, как переспелый арбуз, окропив все тело командира кровью и частичками мозгов. Кровь оказалась настолько ядовитой, что начала прожигать дырки в теле парня. Заниматься полной очисткой Хиро было некогда. Он просто отмахнулся от ощущений, смахнул с себя все, что смог, руками и отпрыгнул на несколько шагов назад, чтобы перевести дыхание. За время скоротечной схватки не прошло и 5 секунд, а 3 трупа монстров уже лежали на земле. Королева стояла бледная и разъяренная, но ничего не могла поделать. Рождение новой нежизни дались ей не так просто, как хотелось бы. «Знаешь, чем мы отличаемся от вас, монстров?» – хрустнув шейными позвонками, произнес парень. Все остальные арохны оставались на своих местах и не атаковали, что давало время на небольшую передышку. Хиро прекрасно понимал, почему это происходит. Королева тянет время, чтобы восстановиться. «Мы умеем не только думать, но и продумывать наперед свои дальнейшие шаги. В тот момент, когда ты оторвала мне руку, самым разумным решением было бы покончить со мной раз и навсегда, без всего этого». Инопланетный путешественник кивком головы показал на новоявленных арохнов, несколько минут назад появившихся из лидера мутантов, своими собственными руками. «На пике своих возможностей, и, может, тогда у тебя был бы шанс, но ты зря им не воспользовалась». «Призыв!» – неожиданно гаркнул Хиро, и татуировка на его плече начала исчезать, чтобы появиться на некотором отдалении в форме темного тумана. Несколько ударов сердца, и из него вывалился разъяренный фамильяр. «Размяться и прокачаться самостоятельно не желаешь? Подсобишь?» «Конечно, хозяин!» – мурлыкнула Су, но Хиро заметил, как некоторые противники поюжились от ее голоса. Девушка успела оценить масштаб происходящего и сразу же начала применять свои способности. «Что от меня требуется?» «Показать все, на что ты способна. От этого зависят наши с тобой жизни». Глянув Су прямо в глаза, Хиро еле заметно улыбнулся со всей нежностью, на которую был способен в этот момент. «Но если тебе будет угрожать опасность, я сразу же отменю призыв». «Я готова», – коротко ответила она, занимая боевую стойку. В этот момент в ее руках появился длинный клинок, будто созданный из первородной тьмы. При взгляде на него… По спине парня пронеслись мурашки, что случалось с ним нечасто. О таких способностях своей помощницы командир узнал только сейчас. «Тогда за дело!» Вновь отключая эмоции, Хиро перешел в боевой режим и сразу же ринулся в атаку. Неизвестно, что на королеву так сильно повлияло. Их разговор или осознание, что устраивать представление перед готовым на все, чтобы только не попасть к ней в пасть человеком, не лучшая идея, но арохны перестали стоять истуканами и на этот раз ринулись навстречу. Шутки кончились, начинается настоящее сражение. Первые несколько мгновений Хиро волновался за Су, ведь после становления фамильяром она еще ни разу не показывала своих способностей на полную. Зря переживал. Все ее тело, скрывая открытые участки тела, укутала наподобие брони темная аура. Лицо прикрыл темный, но прозрачный щиток, словно девушка надела бронированный шлем из хитина королевы, на лбу которого были 2 крупных рога. Глаза фамильяра впервые сменили цвет с фиолетового на алый, а зажатый в руках темный клинок вспыхнул огненными всполохами. Один из арохнов, решивший, что девушка будет более легкой целью, чем мутант, пожалел об этом сразу же. Едва уловимый, даже для глаз Хиро, удар, благодаря огненному усилению, рассек мутанта на 2 части, будто раскаленный нож холодное масло перед тем, как намазать его на хлеб. По ближайшим окрестностям разнесся запах горелой плоти. Увидев это, командир успокоился. С такими навыками владения холодным оружием, которое она скрывала до этого времени, Су не пропадет. Когда все закончится, фамильяра будет ждать серьезный разговор – Но все это потом. Сейчас главное выжить. 13. Именно столько осталось противников после смерти от рук Су еще одного мутанта. Пора размяться и показать девушке, что ее хозяин тоже не лыком шит. Ноги Хиро обволокли разряды молний. Не как в прошлый раз все тело, а именно нижнюю часть. Командир собирался отказаться от защиты в пользу атакующих способностей. Покров, главная козырная карта парня, уже почти откатился, а значит, до этого момента необходимо разобраться с оставшимися мелкими пешками. Началась ожесточенная, кровопролитная схватка. Человек и его фамильяр против 12 прислужников королевы. 13-й все еще поддерживал обессиленную матку и в бой не вступал. Сразу 9 противников пытались зажать командира в угол или прижать к стене, а трое оставшихся нацелились на Су. Девушка умело орудовала своим клинком, но настолько быстрого результата, как в прошлый раз, достигнуть не смогла. Рисунок боя неуловимо изменился. За управление своим войском взялась королева, отдавая безмолвные приказания своим подчиненным. Хиро даже не пытался ее атаковать. Мутанты грамотно передвигались своими телами, прикрывая лидера, и были готовы костьми лечь, но не подпустить человека к напряженной королеве, у которой по лицу текли струйки пота от сосредоточенности. Сражаться против такого количества противников, которые умело держали нападающего на расстоянии благодаря существенному преимуществу в конечностях, было невероятно сложно. Особенно, когда Хиро пытался совершить резкий маневр, разорвать расстояние и прорваться, в него сразу же летели плевки ядовитой паутины, а в ближнем бою его теперь встречало сразу несколько оппонентов. Монстры быстро осознали, как противостоять мутанту, и специально не подпускали его на близкое расстояние. Без теневого шага, количество применений которого на сегодня закончилось, подобраться к врагам было сложно. Но командир не был бы тем, кем является, если бы не нашел выход и из этой ситуации. Сделав вид, что его почти прижали к стене, он резко выплеснул мощнейший заряд молний, нацеленных на парализацию, использовав при этом больше половины оставшейся маны. Под примененный навык попало две твари, которые подобрались ближе всего. Недолго думая, Хиро увернулся от снарядов их сородичей и, оказавшись перед ними, одновременно пронзил кинжалами их в головы. В этот же момент командир почувствовал мощнейший удар в грудь, в затылок и снова в грудь, его отбросило в сторону, больно припечатав спиной об стену ближайшего дома. Перед глазами заплясали яркие всполохи и звездочки, а кулаки оказались пустыми. Во время ударов и запущенной в него струи паутины он выпустил клинки из рук. 11. Нет, уже 10. С еще одним противником расправилась Су. Хиро попытался подняться, глядя на приближающихся к нему врагов, но с первого раза у него не вышло. Паутина не только налипла на его теле, но и приклеила к стенке, а враг был все ближе. Помощь пришла, откуда не ждали. Су, применив к одному из своих противников лазу и сковав его движение, сделала ложный выпад и на втором замахе разрубила монстра. В этот самый миг она краем глаза увидела кулебит соратника и, вытянув руку в сторону несущихся на него орокнов, повторно применила навык лозы. Из-за низкого уровня способности надолго задержать она их не могла, но выиграла лишнюю секунду командиру. Взревев, Хиро перешел в режим кровавой ярости. Он понимал, что откат будет ужасающим, но сейчас не время об этом думать. Из глаз парня потекли кровавые ручейки, тело вспучилось набухшими от напряжения мышцами, и он рванул, благодаря чему смог освободиться почти полностью. Арохн, который первым освободился от лозы, уже собирался праздновать свою победу. Он занес для удара все четыре передние лапы, но сильно просчитался. Молниеносный выпад командира был настолько стремительным, что будущий труп не успел среагировать. Пальцы парня с сильно удлиненными когтями сжались на горле монстра, позвонки хрустнули, и в следующее мгновение на землю упало уже бездыханное тело со сломанной шеей. И в этот же момент плечо Хиро вспыхнуло огнем. Второй монстр подобрался слишком быстро и намеревался точным ударом лапы пробить голову парня, но рефлексы бойца помогли увернуться от смертельного выпада, подставив плечо. Боль стала сильнейшим мотиватором. Ярость и ненависть усилились в разы, и Хиро, недолго думая, схватил второй рукой пробившую его плечо конечность и одним движением сломал ее пополам, будто это палочка корицы. Тварь заверещала от боли, но инопланетному путешественнику было на это наплевать. Успешно вырвавшись из паутинного захвата, он сделал перекат в сторону и сразу же, сильно оттолкнувшись ногами, полетел на верещащего врага. Тот попытался отбиться оставшимися лапами, но почти все его атаки были ловко отбиты, кроме одной. Она пробила снаряжение парня и немного вошла в тело, самую малость. Командир, ловко отклоняясь от выпадов, успел вовремя среагировать и не получил серьезного ранения. Подобравшись на расстояние удара ногой, он незамедлительно врезал Арохну в грудь, заставляя того потерять равновесие и, уворачиваясь от молниеносных ударов, рванулся к морде обреченного противника. Вот и пригодилась Хиро, оторванная ранее лапа. Парень вогнал ее прямо в глазницу монстра, который напоследок в агонии успел пробить бедро командира. Все это происходило настолько быстро и стремительно, что для обычного человеческого глаза напоминало лишь короткие всполохи. Оттолкнув от себя очередной труп монстра, Хиро выдохнул и посмотрел на оставшихся противников. Их было всего пять, и все они окружали королеву. Рядом стояла запыхавшаяся и вся израненная Су, лишившаяся большей части своей брони. Ее руки подрагивали, а темный клинок заметно потускнел. Впрочем, вид у командира был не лучше. Последние стычки оставили в его теле целых три неприятно покалывающие дырки. Наверняка на лапах этих тварей находился яд. Измученному организму потребуется некоторое время на восстановление, и Хиро прекрасно осознавал одну простую вещь. Он сильно устал, ему нужен хороший отдых и перекус. Если все так продолжится и дальше, то он свалится от усталости и отката прямо посреди боя, а этого никак нельзя допустить. Ведь впереди еще бой с остатками прихвостней королевы и ею самой. А она, стоит отметить, уже выглядела намного лучше. «Су, как ты?» – глядя прямо в глаза лидеру монстров, спросил командир. «Честно говоря, не очень», – тяжело дыша ответила девушка, пытаясь унять дрожь в руках. «Боюсь, что надолго меня не хватит». «Как и меня», – также устало признался парень. И в этот момент услышал системное оповещение. Осознав, что оно означает, он ухмыльнулся. «Но это не значит, что для нас все кончено. Покров!» Как удобно, что все монстры собрались в одном месте. Осталось только разобраться с ними за отведенную минуту, и можно будет спокойно отдохнуть. По крайней мере, так думал Хиро, еще не подозревая, что его ждет впереди.